Глава 66. Айка. На несколько секунд я замираю у входа в гостиную. «Какой же вы замечательный придумщик, Павел Ильич!» — плещет ядом Алекс. «Айка будет в восторге. Она просто обожает, когда кто-то бесцеремонно врывается в ее жизнь и кромсает ее планы под себя. Наша малышка ведь такая гуттаперчивая, только свистни, где прогнуться, она мигом подстроится». «Во-первых, я для нее не кто-то». «Давно ли?» «А во-вторых», — рычит мой папа Паша, игнорируя Алькин выпад, «я прежде всего учитываю ее интересы. И твои, кстати, тоже». «О, ну это прямо сразу стало понятно. А то, что я учусь? А, херня какая!» «Поверь, Александра, отряд даже не заметит потери бойца». «Спасибо, благодетель, что напомнили о моей незаметности», — фыркает Алекс и, обнаружив меня, улыбается во весь рост. «Входи, Айка. Ох, а что мы тут придумали, ты не поверишь. Как выяснилось, в этом мутном болоте становится слишком опасно. Срочно снимаемся с якоря и на всех парусах мчим за твоей мечтой. Помнишь, как ты хотела забить на свой обожаемый новый дом, на работу, на папку найденыша и рвануть в путешествие? Выбирай. Рай на Мальдивах, карнавал в Рио, чудеса в Дубае. А может, Греция? Там как раз все есть». «А океан?» С удивлением слышу свой голос. «Что океан?» «Океан в Греции есть?» «Айка, ты чудо!» — ржет Вадик. «Самое время!» «Клюв, захлопни!» — грубо прерывает его Алекс. «Путешественник-испытатель». «А ты хочешь к океану?» С готовностью спрашивает папа и начинает перечислять лучшие курорты мира. Но я прерываю его в самом начале списка. «Нет, Австралия». Октябрь. Австралия. «Хочу здесь жить. Я влюбилась. Без оглядки, без памяти». Безумно влюбилась в эту удивительную, невероятную страну. Страну контрастов и неожиданностей, где шумный современный мегаполис соседствует с безмолвной и бескрайней пустыней. Где тысячи великолепных пляжей опаляет жаркое тропическое солнце, а в горах выпадает больше снега, чем во всей Швейцарии. Страну, в которой на одного жителя приходится 2,5 кенгуру, а вместо воробьев и голубей по улицам порхают яркие и громкоголосые попугаи. Я просто в восторге от страны, в которой октябрь — это самый разгар весны. Поскольку наше с Алекс путешествие началось не в самый благоприятный сезон, австралийскую весну мы решили встретить в наиболее жаркой точке континента. Ну, как решили? Алекс сильно сопротивлялась, так как заранее продумала весь маршрут, но я настояла. Когда еще придется прошвырнуться до Австралии? Итак, Дарвин — чудесный тихий городок, утопающий в зеленых джунглях. То, что доктор прописал. А уж после холодной промозглой Москвы, в которой мы проторчали почти 3 недели, ожидая свои паспорта и визы, Дарвин показался нам экзотическим раем. Оказалось, показалось. Мы могли бы задержаться в нем на несколько дней, но подвела жесткая местная фауна. Купаться в море, конечно, можно, но лишь при условии, что ты многократный чемпион по скоростному заплыву. Однако соревноваться с морскими крокодилами мы не рискнули, но и духом не упали, а на волне азарта отправились на экскурсию по городу. За 1,5 часа обошли его весь, так и не обнаружив ни одной достопримечательности, зато вымокли насквозь. Нет, дождь здесь вовсе ни при чем. Всему виной запредельная, просто фантастическая влажность. Короче, отжали мы свои трусишки, подхватили чемоданы и рванули в аэропорт. 3 часа в полете и ура! Мы в одном из самых живописных курортов Австралии. Окутанный влажными тропическими лесами, небольшой городок Кернс расположился на побережье Кораллового моря. Местные называют его воротами к настоящему чуду света — большому барьерному рифу. А сколько еще вокруг чудес! Вот где настоящий рай для туристов, не боящихся быть обглоданными полчищами кровожадных насекомых. Или змеями, пауками, крокодилами и другими милыми представителями местной фауны. Однако, если соблюдать правила безопасности и не ждать, что каждая недружелюбно настроенная тварь непременно тебя сожрет, то заскучать здесь просто нереально. И проголодаться тоже. Кухня потрясающая. И мы с Алекс, конечно, не голодали и не скучали. Целую неделю жадно хватали все, чем щедро делился Кэрнс. Щедро и дорого. А спустя неделю у ядовитых медуз начался сезон охоты на туристов, и купаться в море стало нельзя. Хорошо, что мы с Алекс успели вдоволь наплаваться и понырять. Впрочем, мы не сильно расстроились. Впереди ведь еще столько интересного. «Если вы нестандартные туристы, то этот тур специально для вас», — перевела для меня Алекс объявление, и, глядя, как загорелись мои глаза, тут же поспешила добавить, что она самая стандартная. «Да ладно. С этим я бы поспорила, глядя, как моя фигуристая сестренка кружит голову мужчинам». Но надо отдать должное Алекс. Свои флюиды она использовала с толком. Инструктор по дайвингу, гид-экскурсовод, администратор отеля. И от каждого свои плюшки по их скромным возможностям. Но это, конечно, так, легкий флирт. А вот водитель-проводник по нестандартным маршрутам оказался чересчур привлекательным. Высокий, загорелый, мускулистый, с забранными в хвост черными волосами, он напоминал индейца. Только его глаза были удивительно голубыми. И Алекс поплыла. А я с досадой и грустью подумала о Вадике. Видел бы он, как все половозрелые самцы капают слюной на его бывшую жену. Сам виноват, придурок. Итак, решено. Мы отправляемся в пятидневный эксклюзивный тур сафари, очень далекий от обычных туристических маршрутов, в настоящую глубинку Австралии. Алекс уже вся воодушевленная и на низком старте, и это несмотря на панический ужас, который у нее вызывают всякие членистоногие твари. Вот что феромон животворящий делает.